Рюлина ее очень избаловала. Так как покровительство этой барыни вносило благосостояние в дом, то Ольга сделалась в своей семье главным лицом, жила как хотела. Отец горький пьяница, и мать азартный игрок по клубам, ходили перед дочкой на цыпочках, и что она, как она, где она, с кем она, не дерзали допытываться. Было однажды навсегда решено, что раз Рюлина взяла Ольгу на свое попечение, значит, на Рюлиной и ответственность за Ольгу, а у родных папаши с мамашей руки от дочки развязаны и совесть чиста. Госпожа Рюлина никогда не навещала свою любимицу у ее родителей, но два раза в неделю непременно, а то и чаще, присылала за Ольгой свою карету, и Ольга спешно отрывалась от дела ли, от веселья ли, и уносилась с казенного двора на паре чудеснейших караковых на мягких американских шинах. «Счастливица!» – вздыхала ей вслед все молодое женское население огромного корпуса. Ольга была добрая девушка, за вялость и молчаливость она прослыла глупой. Крестная мать надарила ей множество вещей, но драгоценности Ольги недолго у нее держались. Она все раздаривала подругам, либо просто и без дарения, возьмут поносить, да и заносят. А она не спрашивает, станут Ольгу учить уму-разуму. «Зачем зря раздариваешь вещи, они денег стоят». «Великих ли денег? Грошовая дрянь. Если бы бриллианты или Валенсиен, не бойтесь, не отдам». «Все-таки лучше берегла бы для себя». Ольга улыбалась. «У Полины Кондратьевны этой дряни полны сундуки. Скажу, что надо, еще подарит». «Счастливица». Однажды Машу Лусьеву пригласили на свадьбу. Надо было одеться поприличнее. Платье довольно хорошее у нее нашлось. Украшения пообещала дать Ольга. Приходит к ней за ними Маша. Ольга только что приехала домой от крестной матери, больная, не в духе, лежит на диване, руки за голову, зевает, еле отвечает на вопросы. Вещи она отобрала для Маши отличные. «Счастливица ты, по обыкновению», — говорит Маша, — «чего-чего у тебя нет, просто зависть берет на твое счастье». Ольга в ответ промычала что-то не слишком веселым и одобрительным тоном. Ее мучила жесточайшая мигрень, и она усиленно растирала томимой болью висок платком, вымоченным в одеколоне. «Золотая душа твоя, Полина Кондратьевна, право золотая. Бог смерти не дает, должно быть, заживо вознесена в рай будет», — странным, злобно-насмешливым голосом возразила Ольга. «Как ты говоришь», — смутилась Маша, — «будто совсем ее не любишь». Ольга молчала. «Она тебе столько благодетельствует, дарит. Разве ты ей не благодарна?» «Если бы смела, с удовольствием бы швырнула все эти цацки ей в рожу», — неожиданно прорвалась Ольга, засверкав глазами. Маша совсем растерялась. «Ой, что ты это? За что?» «Да уж за то стоит». Маша подумала, что, должно быть, между крестной и крестницей пробежала черная кошка, поссорились, и теперь Ольга нервничает и злится. Она хотела смягчить неприятный разговор и свести его к шутке. «Ну ты совсем неблагодарная», — смеясь сказала она. «Не стоишь своего счастья. Если бы Бог дал мне такую крестную маму, я бы ее вставила в киот. Слушай, подари мне свою Полину Кондратьевну, а я тебе отдам свою крестную». Ольга посмотрела на подругу острым, серьезным взглядом. «Вот что, Машка, скажу тебе напрямик и твердо. Ты этим со мной не шути, избави тебя Бог. И слов вперед мне не говори, не начинай, не смей». «Помилуй, Оля, что ты, разве я серьезно?» «Знакомиться с Полиной Кондратьевной не воображай. Не допущу, не позволю». «Я и не мечтала, тем более, если ты так ревнуешь». «Я ревную». Ольга даже зубами скрипнула, но спохватилась и договорила уже спокойно. «Ревную я или нет, этого ты не поймешь, мое дело. А тебе по дружбе советую, не завидуй ты мне и не мечтай о моем счастье. А если столкнет тебя дьявол где-нибудь с моей Полиной Кондратьевной, беги ты от нее, как от огня, не льстись, не знакомься. И если когда-нибудь я сама стану уговаривать тебя поехать к ней, прошу тебя, не слушай меня, откажись тогда». «Да ты не уговариваешь, напротив, не хочешь», — Ольга возразила, глядя в сторону. «Вот и напомни мне этот наш разговор, как я не хотела. Потому что, Машенька, сейчас я тебе все это свои слова говорю, задушевные, по дружбе. А случается, что мне приказывают говорить. Я, Маша, живу не по своей воле. Не всегда мне нужно быть откровенной. А затем довольна об этом, ну ее к черту, да и меня с ней тоже». «Какая она сегодня непонятная», — думала Маша, уходя от Ольги. «Точно она выпила». Увы, если бы подруги поцеловались на прощанье, Ольга уклонилась от этого обряда под предлогом насморка, то, вероятно, даже наивная Маша заметила бы, что от девицы Брусаковой жестоко разила коньяком.